Забавные свидания, забытые слова. Кому-то снятся новые, кому-то не до сна. Никто не удивляется, обычная беда. Я не люблю прощания и слово навсегда. И где-то вдруг закрутится, лавины с гор обрушатся, а где-то вновь залюбится, и кто-то не расстанется, и будут обещания, которые не старятся, а может на прощание они лишь и останутся. Наверное, все не вовремя, не с теми и не так.